тут, как мы и предсказывали, с Ролло кое-что произошло. Официантка только что с презрительной миной подала ему пивной коктейль с джином. Дебора начала объяснять, что в зале столько флотских офицеров, потому что поблизости морской госпиталь, и Ролло огляделся вокруг, и взгляд его вдруг замер на мужчине, сидевшем в одиночестве за соседним столом. Орландо Морган при виде этого человека содрогнулся, словно в него ударила молния. И рядом с Деборой уже сидел Фанфан Тюльпан. У Ролла в голове что-то вспыхнуло. Он испытал мучительную боль, словно вновь появляясь на свет, вновь обретая себя и всю свою былую жизнь. Ведь в человеке с деревянной ногой Фанфан Тюльпан узнал капитана Рурка. «Продолжайте, прошу», — мило взывала Дебора к Фанфану. Давно пробила полночь, и они отдыхали в своем номере отеля «Фэрмонт». Буря уже удалялась от Лондона, гром был слышен все глуше и реже. «Теперь вы знаете о моем прошлом все», — сказал Фанфан Тюльпан, и Дебора вновь сменила компресс на его пылавшем лбу. В отсветах свечей, стоявших на ночном столике, на его лице, шее и руках блестели капельки пота. «Да, почти все. И вы поняли, что весь мой рассказ — просто день безумных приключений». Изумленная, испуганная, смятенная Дебора пожирала взглядом Фанфана Тюльпана, как она только что узнала, таково было его настоящее имя, и взгляд ее выражал восторг и испуганное почтение. Господи, сколько же пережил и совершил ее малыш Ролло! Она подобрала раненого юношу, ухаживала за неизвестным, который был никем, и блуждал в поисках самого себя, и вдруг из него вылупилась ослепительная бабочка, и вмиг он стал совсем другим человеком. Авантюрист, драчун, забияка, боец, шпион, обольститель женщин и волокита. По части женщин ей Фанфан не рассказал и малой части того, что знаем мы. Да, теперь он был совсем другим человеком, и даже голос у него переменился, стал звонок и звучен. А как засверкали его глаза! Но всего сильнее подействовало на Дебору то, что он оказался одним из героев таинственного и памятного налета на Вуди-Хилл, о котором газеты писали, что удайся он, это могло бы дорого обойтись Англии. Тюльпан так упивался тем, что к нему вернулась память, что неосторожно выболтал о себе все. И Дебора уже спрашивала себя, не должна ли она сдать властям столь опасного врага ее родины, но при этом была абсолютно уверена, что не сделает этого, но вопрос все же задала, чтобы соблюсти приличие, соответствовавшее ее положению. «Ах, Боже!» — блаженно вздохнула она. «Неужели я смогу рассказать это сестре? Только почему ты теперь со мной на «вы»?» Тюльпан засмеялся. «Но и вы со мной тоже. Это от того, что во мне пробудились совсем иные чувства». Она тоже рассмеялась. «И вообще, я вас впервые вижу». С этими словами она призывно посмотрела на него, так желая, чтобы он заключил ее в объятия и приласкал. Только не отважилась признаться, ведь для нового знакомства это не годилось. «Фанфан, да, Дебора, раз уж я теперь о вас все знаю, значит, я ваша сообщница?» «Нет, вы ничего не знаете, я вам ничего не говорил. Все равно, но я теперь рвусь покинуть Англию, здесь уже не чувствую себя в безопасности, и всему виной вы, разбойник». И она снова рассмеялась. «Как же хорошо, что я забеременела и вспомнила о своей сестре. Но что вы делаете?» «Встаю», — заявил Фанфан Тюльпан. «В таком состоянии? Я хорошо, даже очень хорошо себя чувствую и не могу терять ни минуты, если хочу найти капитана Рурка. Расскажите мне еще раз поточнее, что произошло со мной в Олд Джордж Инн?» «Ничего?» «Только вы вдруг вскочили, опрокинув бокал, и тут же потеряли сознание. Мне некогда было даже выяснить, кто там был и как выглядел. Люди помогли вас поднять, перевести в отель и донесли до нашего номера». Фанфан Тюльпан торопливо оделся. Пот уже не лил, зато подламывались ноги.